Ряд нарушений удается лечить диспансерно, проводя с регулярными интервалами электростимуляцию мозга. Часть пациентов носит в кармане портативный электростимулятор и пользуется им при приступах боли, ярости и так далее. Иглы, вживленные в так называемые центры удовольствия гипоталамуса, дают пациенту ощущение эйфории или сексуального возбуждения, иногда приводящего к психологическому эквиваленту оргазма. «А это тоже имеет лечебный смысл?» — встрепенулся Блад. «В некоторых случаях, представьте, да», — осторожно ответил Валентий, смекнув, что перегнул палку, знакомя аудиторию с некоторыми экзотическими направлениями своих изысканий. «Чем же плоха добрая старая мастурбация?» — не отставал Блад. «Зачем какие-то платиновые иглы?» Улыбка Валенти стала еще более вежливой, но вопрос Блада остался без ответа. Кроме того, успешными оказались эксперименты по установлению двусторонней радиосвязи между мозгом реципиента и компьютером. Компьютер запрограммирован на узнавание нарушений в электроэнцефалограмме мозга, указывающих на приближение эпилептического припадка или вспышки неконтролируемого гнева. Компьютер, получив сигнал, подает радиоимпульс, приводящий в действие иглы в центрах, блокирующих развитие приступа. Что ж, теперь, имея всю необходимую информацию, вы сможете оценить демонстрацию. «Вызовите мисс Кэйри», — велел он Густаву. Большинство участников не обратили внимания на отсутствие мисс Кэйри и на то, что магнитофон доверен Клэр. «Мисс Кэйри», — объяснил Валенти в ожидании ее появления, — «моя пациентка. Она поступила ко мне с жалобами на острую тревогу, перемешку с приступами жестокости, нападениями на членов семьи, особенно на младшую замужнюю сестру». Напряженное молчание аудитории напоминало тишину в приемной зубоврачебной клинике, где все знают, что их ждет неприятное испытание. Наконец, стеклянные створки двери распахнулись, и Густав учтиво пропустил в зал мисс Кэйри. Она улыбнулась и теребила седой узел на затылке. Все дружно уставились на узел, потом смущенно зашелестели блокнотами. «Доброе утро, мисс Кэйри», — сказал Валенти с улыбкой. «Будьте добры, сядьте вот здесь». Он указал на кресло в углу, поставленное туда еще до начала заседания. Мисс Кэйри послушалась, явно наслаждаясь всеобщим вниманием к своей персоне. Половина участников развернулись в креслах. «Скажите, мисс Кэйри», — начал Валенти, поправляя чересчур большие наручные часы, — «вы не возражаете поучаствовать в маленьком демонстрационном эксперименте?» «С удовольствием», — ответила она. «Я к вашим услугам, доктор». «Как вы себя чувствовали до поступления в нашу клинику?» «Ужасно». «На что вы жаловались?» «У меня было много жалоб. Извольте рассказать». «Я была дурочкой», — сказала мисс Кэйри, хихикая. «Вы чего-то боялись? Чего именно?» «Не хочу вспоминать разных глупостей. Придется вспомнить. Теперь вы здоровы и знаете, что, участвуя в таких сеансах, помогаете в выздоровлении других пациентов». Мисс Кэйри кивнула, не переставая хихикать. «Конечно, доктор, просто мне не хочется вспоминать. Может быть, вам помочь?» Он тронул какую-то кнопку на своих часах. «Итак, Элеонора, расскажите нам о своих страхах». С мисс Кэрри произошла перемена.